Шановный панство, я прошу прощения, у меня там получилось, что звук записался очень плохо на микрофон, который стоял дальше, чем надо было, и поэтому звук не очень, поэтому заранее прошу прощения.